хочу представить трек, посвященный моей любимой девушке Элли, которую любил, люблю и всегда буду любить. Мы так далеко, как звезда и планета, нам так нелегко преодолеть путь в этот мир. Ночью крикнул под лунным небом, я люблю тебя, ты услышишь меня небом. Мы так далеко, как звезда и планета, нам так нелегко преодолеть путь в этот мир. Ночью крикнул под лунным небом, я люблю тебя, ты услышишь, где я не был. Снова время разбивает все мои мечты. Я не знаю, где, милая, ты. Где тот лучик солнца, покоряющий любовь? Может, будет время, будем мы вместе вновь. Пару слов, пару строчек, только о том, чтобы ты вернулась. Ты знаешь, где дом, дни и ночи, они очень похожи. Тебя рядом нет, меня это очень тревожит. Мне плохо без тебя, я просто никто. Каждый день верю, жду, смотрю в окно. Сердце бьется, разрывается на куски. Если что-то не так, меня прости. Жизнь очень любит со всеми играть, а я страдаю, хочу поцеловать ту девушку, которая принадлежит мое сердце. Оно так болит, как от удара берцем. Капля за каплей из моих глаз падает на пол, который час. Таков, видимо, путь моей судьбы. Я обернулся в отражение зеркала, улыбнулась. Мы так далеко, как звезда и планета, нам так нелегко преодолеть путь в этот мир. Ночью крикнул под лунным небом, я люблю тебя, ты услышишь меня небом. Мы так далеко, как звезда и планета, нам так нелегко преодолеть путь в этот мир. Ночью крикнул под лунным небом, я люблю тебя, ты услышишь, где я не был. Слово за слово, а жизнь проходит, я умираю, меня это выводит. Где моя девушка, что с ней случилось? И почему у нас так все получилось? Что за причина, что за преграда? И я, и ты ей не очень рады. Может, подстава, а может, досада. А может, кто-то считает, что это нам не надо. Ни солнце, ни вьюга меня не пробудет. Я очнусь, если она меня поцелует, обнимет покрепче изо всех сил. Ведь я так давно хотел и просил. Очень люблю ее нежные руки, они согреют, закроют доступ для скуки. Раздвину все тучи над головой, иди ко мне, я полностью твой. Я тебя очень сильно люблю, и без тебя жить никак не могу. Все, что я чувствую, это боль, но знаю, всегда буду с тобой. Мы так далеко, как звезда и планета, нам так нелегко преодолеть путь в этот мир. Ночью крикнул под лунным небом, я люблю тебя, ты услышишь, где я не был. Мы так далеко, как звезда и планета, нам так нелегко преодолеть путь в этот мир. Ночью крикнул под лунным небом, я люблю тебя, ты услышишь, где я не был. Thank you.